как солнце восходит над звездами, и вы больше звезд не видите, какими бы яркими они ни были. Пусть так всегда возносимся не мы, не кто-то из нас, но возносится Господь Иисус Христос, и Он будет привлекать души. И в конце мы хотим спеть один гимн.